Проехав мимо места аварии, Ламар надавила на газ, устремляясь в погоню за отступающей грозой. Она переключила щетки стеклоочистителя на максимальную скорость. «Убийца забирает одежду жертв с собой?» – спросил Ричард. «Почему?» «Вероятно, в качестве трофея. У таких серийных преступников захват трофеев – очень распространенное явление. Возможно, в этом есть какой-то символизм. Возможно, убийца считает, что жертвы должны по-прежнему носить военную форму, поэтому он отнимает у них гражданскую одежду. И жизнь». «Больше он ничего не берет?» Ламар покачала головой. «По крайней мере, мы ничего не смогли установить. Все вещи вроде бы на своих местах. Нигде нет никаких пробелов. Наличные и кредитные карточки на месте». «Значит, убийца забирает одежду жертв и не оставляет никаких следов?» Ламар ответила не сразу. «Кое-что он оставляет. Он оставляет краску». «Краску?» «Армейскую. Зеленую, камуфляжную. В большом количестве». «Где?» «В ванне. Убийца кладет туда обнаженное тело, после чего заполняет ванну краской». Ричард всмотрелся сквозь бешено мечущиеся щетки в дождь. «Он топит женщин в краске?» Ламар покачала головой. «Нет, он их не топит. Он кладет их в ванну уже мертвыми, а потом просто заливает их краской». «Как? Раскрашивает?» Ламар прибавила скорость, пытаясь наверстать упущенное время. «Нет, он их не раскрашивает. Он просто заполняет ванну краской по самый край. Естественно, при этом тело тоже оказывается покрыто краской». «Значит, трупы плавают в ванне, заполненной зеленой краской?» «Именно в таком виде были обнаружены все три жертвы». Ричард ничего не сказал. Отвернувшись, он уставился в окно и молчал довольно долго. На западе небо стало проясняться, дождь заканчивался. Машина быстро неслась вперед, покрышки шелестели по мокрому асфальту, дождевые капли барабанили по крыше. Уставившись вдаль на светлеющее небо на западе, глядя краем глаза на мелькающую бесконечную ленту шоссе, Ричард вдруг поймал себя на том, что он счастлив. Он куда-то направляется, находится в движении, кровь у него в жилах потекла быстрее, словно у животного в конце зимы. Старый демон странствий тихонько нашептывал ему на ухо: «Сейчас ты счастлив. Ты счастлив? Разве не так? Ты ведь даже на время забыл о том, что привязан к Гаррисону, правда?» «Что с тобой?» – обеспокоенно спросил Ламар. Повернувшись к ней, Ричард постарался сосредоточить внимание на ее бледном лице, жидких волосах, кривых зубах, обнажившихся в улыбке. «Расскажи мне о краске», – тихо сказал он. Ламар недоуменно посмотрела на него. «Обыкновенная армейская краска», – сказала она. «Зеленая, матовая, производится в штате Иллинойс с сотнями тысяч галлонов. Изготовлена в течение последних 11 лет, потому что технологический процесс относительно новый. Помимо этого, нам больше ничего не удалось установить». Ричард рассеянно кивнул. Сам он никогда не использовал такую краску, но он видел миллионы квадратных ярдов, выкрашенных ей. «Возиться с краской сложно», – задумчиво произнес он. «Но места преступления безукоризненно чистые, нигде не пролито ни капли». «Женщины уже мертвы», – заметил Ричард. «Никто не дергается, так что проливать краску незачем. Однако ее надо принести в дом. Сколько нужно для того, чтобы наполнить ванну до краев?» «От 20 до 30 галлонов». «Это очень много. Должно быть, краска имеет для убийцы очень большое значение. Вы не пытались понять, какое именно?» «Нет, если не брать в расчет очевидного. Краска-то армейская. Быть может, отнимая гражданскую одежду и покрывая трупы армейской краской, убийца как бы возвращает жертву туда, где, по его мнению, они и должны находиться. Понимаешь, краска сковывает трупы. Через пару часов на поверхности появляется пленка. Со временем она твердеет, а жидкая краска внутри превращается в желе. Полагаю, за достаточно большой срок она бы вся высохла и затвердела, а трупы оказались бы внутри. Знаешь, некоторые родители помещают первые пинетки своего малыша в плексиглас». Ричард уставился перед собой. Горизонт впереди был чистым, гроза осталась позади. Справа мелькало зеленое солнечное Пенсильвания. «Краска – это чертовски хлопотно», – заметил Ричард, рассуждая вслух. «20 или 30 галлонов? Солидный груз. То есть у убийцы должна быть большая машина. Краску не просто раздобыть, не просто даже внести ее в дом. Это могут заметить. Никто ничего не видел». «Мы обошли всех соседей. Никто не заметил ничего странного». «Так, краска – это ключ к разгадке. Где убийца ее достает?» «Понятия не имеем. Армейское руководство не горит желанием нам помочь». «Не удивляюсь. Армия вас ненавидит. Кроме того, она наверняка испугалась, что убийцей может оказаться кадровый военный. Кто еще может достать камуфляжную краску в таком количестве?» Ламар ничего не ответила. Бьюик мчался на юг. Дождь давно кончился, и щетки со скрипом скребли сухое стекло. Ламар выключил стеклоочиститель уверенным движением запястья. Ричард принялся размышлять о каком-то кадровом военном, загружающем галлонами зеленую краску. В его списке 91 женщина. Его извращенное сознание требует на каждую от 20 до 30 галлонов. Итого 2-2,5 тысячи галлонов. Огромное количество. Для того, чтобы перевезти столько, понадобится много грузовиков. Быть может, этот человек – интендант? «Как убийца расправляется с жертвами?» – спросил Ричард. Ламар крепче стиснул рулевое колесо. Сглотнула комок в горле, не отрывая взгляда от дороги. «Мы не знаем», — сказала она. «Как это не знаете?» — переспросил Ричард. Ламар покачала головой. «Жертвы мертвы, но мы не можем определить, как именно они умерли».